— высокомерно спросил Вирский. — Убил? — Нет. — А если бы убил? Апостол Павел забил камнями христианского священника, потом раскаялся и хоть бы хны. В Лондоне лучший собор поставили в его честь, и тебе, Платоша, поставят в Москве. Дай срок, только отрекись от Лизаветы. Оставь ее мне. Посуди сам, сколько ей мается, бедный, пора уж встать. Вирский прикусил язык. Елизавета и Вирский это хотел сказать, уточнил Дашивин. Вирский боднул брата лбом. Махнемся, Платоша. По-братски, тебе Россию, мне мертвую девушку. Это хороший обмен, подумай. Согласен. Вирский хотел обнять Недошивина, но тот отстранился. Ухожу. Ухожу, горячо зашептал Вирский. Черкни записку своему кучеру, чтоб подбросил меня до Малютова, а потом вернулся с тобой. За это время вы с Лизой решите проблему. Пусть она меня не ищет, пусть не прячется, только я сам, когда надо, найду. Глава 24. Накануне. Геннадий Воробьев, трезвый, одетый в кургузый серенький пиджачок, сидел на низкой, сколоченной из березовых стволиков скамье, протянув ноги в новых кирзовых сапогах и, не мигая, смотрел на высокий еловый крест, истекавший смоляными слезами. — Ну, вот, Лизонька, — говорил он, обращаясь к кресту, — появился тебе защитник. Парнишечка ничего, справный. А как на Максимыча в гробу смотрел? Эда, ты ж не знаешь. Помер Максимыч. Зарезали его. Хотя что я говорю, ты лучше нас все видишь, все знаешь. Воробьев потерянно огляделся, скользя пустым взглядом по могильным крестам и звездам. Он словно искал кого-то. Потом снова с нежным умилением, которое удивительно шло его глазам, заголубевшим от светлого осеннего неба, воззрился на еловый крест. — Молчишь. Знаю, что ты рядом, а молчишь. Показаться не хочешь. Ведь я тебя видел, Лизонька, и не один раз видел. Как ты не пряталась, меня не проведешь. Видел я тебя и Василиси на избе, и Ордничка. Спасибо тебе, Лизавета Васильевна, что коня нашего стережешь. Бог тебя за это наградит. Утро было безветренное, ни одна травинка не колыхалась. Березовая посадка, примыкавшая к кладбищу, почтительно замерла перед этой сценой, и даже птицы молчали, несмотря на теплый радостный день. Казалось, вся природа, затаив дыхание, слушает пастуха. — А может, он для того и оставил тебя, Лизонька? — как-то неуверенно спросил Воробьев. — Может, ты великомученица? — Эш, какая мука после смерти на земле жить! Подумать страшно. Воробьев стыдливо потупился. Я, Лизавета Васильевна, теперь больше божественные книги читаю. Мне их Петр Чекамасов дает. И узнал я из них, Лиза, сколько на Руси жен великомучениц было. Ой, сколько! А мы все бабы, бабы, дуры, мол. Выходит, дураки-то мы. Эх, знал бы я о том, когда ты еще живой была, да я бы... молился на тебя. Я сейчас на тебя молюсь. Петька вот запрещает, говорит, что я не на тебя, а за тебя молиться должен. А я все равно молюсь. Вроде святой ты для меня. А я так думаю, что святая ты и есть. Воробьев стукнул кулаком по березовой скамье, словно вогнал невидимый гвоздь. — Покажись, Лизонька, — тихо просил он. — Поговори со мной. Присок я к тебе, как эта смола на кресте. Попробуешь оторвать, только размажешь. Нет меня без тебя, Лизонька, совсем нету. И не сдохну я, пока с тобой не поговорю. А не то... Голубые глаза Воробья угрожающе сузились. А не то руки на себя наложу. Петька сказал, самоубийц не отпевают. А раз не отпевают, стану я мыкаться по земле, как ты. По пятам с тобой ходить буду, следы ножек твоих целовать. Надоем тебе хуже смерти. Воробьев вдруг заплакал и плакал долго. Стонал, вскрикивал что-то грудным голосом, как баба, побитая мужем. Из степенного мужичка, решившего провести выходной день в тверезом виде, он превратился в жалкое, обиженное существо неизвестного пола, в котором было даже что-то противное. Но если бы кто-то заглянул в его закрытое ладонями лицо, он с изумлением обнаружил бы, что Воробьев не плачет.